Глава 48. Суд продолжался весь день с единственным коротким перерывом на обед. Он совершенно не походил на торопливые заседания выездного суда. Все свидетельские показания внимательно выслушивались и записывались. В большинстве своем обвиняемые приговаривались к тюремному заключению, однако нескольких человек отпустили на свободу. Зрители, утомившись, реагировали на каждый новый приговор все менее бурно. Было уже 5 часов, когда мы, рассмотрев дело последнего джентльмена, отправили его в тюрьму. Толпа, встретившая это решение аплодисментами, начала расходиться. Проходя мимо группы молодых людей, окружавших Майкла Воувела, я слышал, как кто-то из них сказал: «А все-таки жаль, что пару-тройку мерзавцев не вздернули тут же на ветвях дуба». Весь день духота усиливалась, и все обливались потом. Солнце светило сквозь дымку, в точности как перед бурей, разразившейся в прошлом месяце. «Похоже, собирается гроза», — заметил Уильям Кэт. Повернувшись ко мне, он любезно произнес: «Вы славно поработали, мастер Шардлейк. Теперь мы можем передать властям несколько обвинительных заключений, пока они будут храниться у меня в церкви святого Михаила. Я хотел бы, чтобы вы завтра проглядели список требований, которые мы собираемся отправить протектору». Просьбу свою он сопроводил суровым взглядом, не предполагавшим отрицательного ответа. «Хорошо», — кивнул я с содроганием, сознавая, что связи мои с повстанцами день ото дня становятся все более крепкими. «Приходите в церковь святого Михаила к 2 часам», — распорядился Уильям. «И еще раз примите мою благодарность за то, что вы сделали сегодня». Мы с Барком вернулись в свою хижину. Соседи наши еще не пришли с работы, и лишь вдова Эверник, сидя на пороге, чинила одежду. «Как прошел суд?» — осведомилась она. «Превосходно!» — ответил Барок. «Джентльмены получили по заслугам, и справедливость восторжествовала». Старуха, довольно кивнув, заметила: «Я так понимаю, братцы, что вы сегодня вдоволь насиделись. Не пойти ли вам малость прогуляться?» Она бросила взгляд в сторону хижины. «Ваш долговязый дружок весь день лежит, как бревно. Совсем захандрил. Возьмите его проветриться. Видно, парень он неплохой», — добавила она. «Да, немного пройтись ему не помешает», — улыбнулся я. Барок сунул голову внутрь. «Эй, Ник, хватит пролеживать бока! Идем, подышим воздухом!» Мы направились на восток, в самый центр лагеря. Скопище деревянных хибарок украшали разноцветные приходские знамена, позволявшие каждому без труда отыскать свое жилище. Казалось, лагерю нет конца и краю. Повсюду петляли бесчисленные тропинки, протоптанные множеством ног. Впрочем, холм был так велик, что между хижинами оставалось немало свободных участков, поросших пожелтевшей от зноя травой, где мелькали чертополох и пыльные маки, которые местные жители называли «медными розами». «Удивляюсь, как ты не спекся, провалявшись целый день в хижине», — ухмыльнулся Барок. «Ну что, свершили правосудие?» — пропустив насмешку мимо ушей, спросил Николас. Я рассказал о том, что произошло сегодня под дубом реформации, но прежде всего сообщил, что Кэт согласился оставить его на свободе. Николас заметно приободрился. «Я уж боялся, что без виселицы не обойдется. Опасался, что толпа придет в ярость, и ваш Кэт не сумеет ее сдержать», — признался он, узнав, что мы не вынесли ни одного смертного приговора. Помолчав, Овертон пробормотал едва слышно: «И ждал, что за мной вот-вот придут». «Кэт умеет держать толпу в узде», — заметил я, — «и он действительно хочет соблюсти все нормы правосудия. Ты недооцениваешь его, Николас. Поверь, он всеми силами стремится избежать кровопролития. Капитан Кэт — прирожденный командир и, к тому же, умный и опытный политик. Вдобавок, Роберт — искренний человек, у которого слова не расходятся с делом». «Возможно», — кивнул Николас, подбросив ногой камешек. «Но мятеж — это не самый лучший способ служить закону». «Кэт не мятежник», — возразил Барок. «Он хранит верность королю. Все, чего он хочет, — это восстановить справедливость. Или, по-твоему, в этом нет никакой необходимости?» «Честно скажу, я окончательно сбит с толку», — покачал головой Овертон. «Вчера вечером я разговорился с одним крестьянином, который воевал в Шотландии. По его словам, в армии царит полный хаос. Война ведется самыми дикими методами. И вообще наших солдат просто-напросто обманули. Сказали, что шотландцы якобы ждут нас с распростертыми объятиями, а в результате солдатам пришлось убивать мирных жителей, и для многих из них это стало невыносимым позором. Признаюсь, я уж и не пойму, нужна нам эта война или нет. Николас вздохнул и окинул взором лагерь. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в подобном месте? Я тоже огляделся по сторонам. Повсюду кипела жизнь. Сапожники и портные уже успели соорудить прилавки, за которыми торговали своими изделиями. На столах сушились внутренности заколотых овец, а живые овцы и коровы теснились в загоне, который был сооружен из плетней, позаимствованных на уничтоженных пастбищах. В другом, более просторном загоне, огороженном дощатыми стенами, разгуливало десятка три лошадей. Неподалеку возводилось деревянное здание, как я догадался, будущее скотобойня. Я вновь подивился тому, как много эти люди успели сделать за несколько дней. Правда, здесь, в лагере, многие из них впервые за долгое время стали есть досыта, и это прибавляло им бодрости и желания трудиться, не покладая рук. Как и всегда, бродячие торговцы переходили от хижины к хижине, предлагая обитателям лагеря булавки, иголки, пряжки и прочие мелочи. Проходя мимо распахнутых дверей кузницы, мы увидели, как кузнец и его помощник, стоя у горна, перековывали сохи и бороны на мечи и пики. «Перековывают оралы на мечи», — проронил Николас. «Библия призывает делать обратное». Заметив повозку, на которой стояла огромная пушка, повстанцы разразились радостными криками. Телегу тащили лошади-тяжеловозы, вне всякого сомнения изъятые из какого-нибудь поместья. Мы пошли дальше, к недостроенному сооружению из кирпича, будущей пекарне. В некотором отдалении молодые парни, человек 50, не меньше, упражнялись в стрельбе из лука. Стрелы со свистом рассекали воздух, вонзаясь в мишени. — Господи Иисусе, сколько же народу сейчас в лагере? — спросил Барак. — Так много, что и не сосчитать. Думаю, 1008. Джек толкнул Николаса в бок. — Погляди-ка! «Кое-кто ухитряется удовлетворять здесь свои телесные похоти», — он указал на двух молодых женщин, которые, выйдя из хижины, оправляли юбки. «Норриджские шлюхи всегда найдут тут клиентов». «Похоже, все эти люди уже не считают нас чужаками», — заметил Овертон. «Наверное, дело в том, что мы здорово пообтрепались, перепачкались и насквозь провоняли потом». «Подходящий случай вспомнить, что все мы слеплены из самой обычной глины», — внимательно глядя на него, ухмыльнулся Барак. «И все мы, в конце концов, уйдем в самую обычную землю», — завершил я. «Надеюсь, это будет еще не очень скоро». Мы пошли по тропе, тянувшейся вдоль старой каменоломни. На холме таких заброшенных каменоломен было несколько. Вскоре мы оказались у края обрыва, почти отвесной стены, высотой около сотни футов. Здесь следовало соблюдать особую осторожность. Найдя место, откуда можно было обозреть весь лагерь, который раскинулся так далеко, что не видно было ни конца, ни краю, мы немного постояли, любуясь видом. «Пошли», — сказал я, — «вскоре люди начнут возвращаться с работы. Нам тоже пора идти назад». Барак и Николас не стали спорить. Стояла такая духота, что все мы сильно устали и покрылись потом. Из торпского леса уже не доносился визг пил и стук топоров. Дровосеки, закончив работу, двинулись по домам. Человек с Библией в руках, облаченный в белый стихарь, взобрался на перевернутый ящик. То был один из местных пророков, готовый разразиться очередной проповедью. Здесь, в лагере, они пользовались почетом и уважением. Никто не потешался над ними, как это было заведено в Лондоне. Я вытащил из кармана памфлет, найденный на земле, и протянул своим спутникам. «Что вы об этом думаете?» «Обычная чушь, которая в ходу у проповедников», — поморщился Николас, пробежав текст глазами. «Но сейчас эпоха проповедников и пророков», — возразил я. «Ты сам знаешь, протестантские радикалы разглагольствуют обо всем на свете. Если я не ошибаюсь, Джон Нокс провозгласил англичан и шотландцев новыми богоизбранными народами, которым предстоит, объединившись, одержать победу над своим главным врагом — папистами. пока не слишком похоже, что этот прогноз когда-нибудь осуществится. Помню, во времена благодатного паломничества доморощенные оракулы предсказывали падение короля на основании пророчеств, которые содержатся в древних книгах, вроде легенд о Мерлине и тому подобных. Все это смешивалось с призывами к радикальным переменам, каковыми были полны сочинения Мора, Кроули и некоторых других писателей. Надо сказать, они мечтали примерно о том же, о чем сейчас мечтает Кэт. Мы подошли к двум небольшим группам, собравшимся вокруг приходских знамен. Как выяснилось, между ними шел жаркий спор. Жители одной из деревень не позволяли работникам вырыть около своих хижин очередную выгребную яму. «Копайте свою вонючую яму где хотите, но только не у нас под носом! Мы не желаем целыми днями нюхать чужое дерьмо! У вас самих дерьма хватает, и оно, видать, ударило вам в голову!» «Не все повстанцы ладят друг с другом», — заметил Николас. «Без свары брани здесь тоже не обходится. Люди есть люди», — пожал я плечами. Пройдя еще немного, мы увидели нескольких человек, уже успевших вырыть яму примерно в 4 фута глубиной. За их работой наблюдал человек лет 40, возможно, командир сотни. «Придется вам еще помахать лопатами, ребята», — заявил он. «Яма должна быть глубже». Остановившись, я заговорил с ним. «Хорошо, что вы приняли все необходимые меры. Если в лагере будет недостаточно выгребных ям, он потонет в дерьме, и последствия окажутся самыми печальными. Я своими глазами видел, что творилось в армейских лагерях, где выгребных ям было слишком мало». Он удивленно вытаращил глаза. «Вы были солдатом, сэр?» «Нет, но 4 года назад, когда нам угрожало вторжение Франции, я оказался в Портсмуте в военном лагере. Там люди болели кровавым поносом, который унес множество жизней». «В Булоне, где я воевал, творилось то же самое», — кивнул командир. «Этот холм отлично подходит для лагеря. Одна беда, здесь нет ни родников, ни ручьев. А до реки далеко. Сейчас стоит страшная жара, и это грозит всякими заразными хворями. Поэтому мы и роем ямы повсюду, чтобы в лагере было чисто. Боюсь, вскоре нам начнут досаждать вши, ведь все здесь ходят немытые и нечесанные». Попрощавшись, мы уже собирались продолжить путь, но тут я узнал одного из работников. Он привлек мое внимание тем, что пока мы разговаривали с сотником, упорно глядел в сторону, скрывая лицо. Вне всякого сомнения, нам уже доводилось встречаться прежде. «Питер Боун, если не ошибаюсь!» — воскликнул я. Брат покойный Грейс, горничный Эдит Болейн, поднял голову и посмотрел на меня. Волосы его и борода отросли, а лицо, прежде худое и бледное, округлилось и покрылось загаром. «Адвокат Шардлейк!» — воскликнул он, и в голосе его послышалась легкая враждебность, которую я замечал и прежде. «Ваши друзья тоже с вами. Но куда пропали красивые мантии? И какими судьбами вы оказались в лагере?» «Я помогаю капитану Кэту во время судов, которые здесь проводятся». Боун подошел ко мне. «Я так полагаю, вы здесь не по доброй воле», — ухмыльнулся он. Держался Боун теперь уверенно и даже развязно. Еще несколько недель назад подобный тон в разговоре с джентльменом сочли бы недопустимой дерзостью. Но, как сказал Кэт, времена, когда простолюдин при виде джентльмена спешил сорвать шапку и склонить голову в поклоне, остались в прошлом. «А вы здесь какими судьбами?» — в свою очередь осведомился Барак. «Насколько я помню, у вас вроде как имелся в Норридже собственный дом». Боун ожег его сердитым взглядом. «Да, дом, где я, чтобы заработать на кусок хлеба, целыми днями прял шерсть, хотя мужчине такая работа и не пристала. Сами понимаете, от подобной жизни взвоешь. Вот я и решил отправиться сюда. Хочу быть вместе с теми, кто намерен добиться справедливости». Негодование Боуна было мне понятно, но я никак не мог взять в толк, почему, завидев меня, он поспешил отвернуться. Не случайно, во время нашей встречи в Норридже, у меня возникло ощущение, будто бы этот человек что-то скрывает. Прочие землекопы, бросив работу, таращили на нас глаза, возможно, надеясь, что между нами разгорится перепалка. «Хватит бездельничать, ребята!» — крикнул сотник. «Шли бы вы своей дорогой, сэр», — обратился он ко мне. «Здесь у нас никаких сэров нет», — буркнул Боун, однако взялся за лопату. Мы двинулись прочь. «Занятно бывает узнать, что думают о нас простые люди», — проворчал Николас. «Тут дело не только в том, что Боун терпеть не может джентльменов», — вполголоса ответил я. «Вне всякого сомнения этот человек что-то скрывает. И это не единственное открытие, которое я сделал сегодня. Выяснилось, что Чаури возглавлял отряд, который дал людям Вайтерингтона столь жесткий отпор». «Откуда вы это узнали?» — удивился Николас. «Из свидетельских показаний на суде». «Это означает, что Чаури связан с шайкой головорезов Ричарда Саутвелла. Дело болейно преследует нас даже здесь», — добавил я со вздохом. Мы остановились еще раз, чтобы посмотреть, как повстанцы окапывали участок, где находилось множество кроличьих нор. Несколько человек держали собак за ошейники, пока другие орудовали лопатами. Пара кроликов попыталась сбежать, но собаки моментально схватили злополучных зверьков. К участку подошел парень, бережно несший большой мешок. «Это порох», — сообщил он. «Мне выдали его на складе». «Ради бога, будь осторожнее!» — крикнул кто-то. «Мне объяснили, как с ним обращаться». Нагнувшись, молодой человек высыпал из мешка немного черного порошка. Затем взял фитиль, один его конец опустил в порох, а другой отнес на несколько шагов в сторону. Зрители опасливо отступили. Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем парень поджег фитиль. Порох вспыхнул, раздался оглушительный взрыв, комья земли взметнулись в воздух. Десятки кроликов выскочили из своих нор, одних тут же схватили собаки, других проткнули пиками. Вскоре у края садка возвышалась целая гора кроличьих тушек. Люди сияли, довольные результатом необычной охоты и тем, что им не пришлось взлететь на воздух. Они пожимали друг другу руки и хлопали по плечу юношу, устроившего взрыв. Неожиданно земля, изрытая множеством нор и сотрясенная взрывом, не выдержав тяжести такого множества народа, провалилась у них под ногами. Повстанцы оказались в канаве, которую только что вырыли, к счастью, не слишком глубокой. Все без особого труда выбрались наверх, грязные, но веселые. Никто не пострадал, происшествие вызвало лишь очередной взрыв хохота. Ну а затем мы двинулись своей дорогой. Случай этот тогда показался нам не стоящим внимания пустяком. Однако несколько недель спустя выяснилось, что мы ошибались. Подойдя к своей хижине, мы увидели, что наши соседи уже возвратились с работы. На вертеле, позаимствованном в одном из поместий, жарилось бедро ягненка, предназначенное на ужин. Постоянный запах дыма, подчас щипавшего мне глаза, был еще одной особенностью лагерной жизни, к которой волей-неволей пришлось привыкнуть. Вечер оказался еще более душным, чем день, пот катился со всех градом. Крестьяне приветливо кивали нам, и я рад был увидеть, что Николас кивает им в ответ как равным. Старый Гектор Джонсон, уже возвратившийся со стрельбища, пожелал нам доброго вечера. То же самое сделал и Нетти, сидевший у костра, в обществе молодого светловолосого парня с обветренным лицом. Взгляд, который незнакомец бросил на меня, был полон откровенного беспокойства. Сделав Барку и Николасу знак оставаться на месте, я подошел к юноше и протянул ему руку. «Меня зовут Мэтью Шардлейк, а ты, как я понимаю, друг Нетти Сандлингса?» «Да, сэр. Мое имя Стив Уолкер. Я пришел сюда в лагерь вместе со своими односельчанами». Я опустился на землю рядом с ним. Осторожно, ибо после долгой прогулки у меня разболелась спина. «Думаю, Нетти уже рассказал тебе, что я законник. Прежде чем оказаться здесь, я расследовал дело о трех убийствах». «Да, сэр», — слегка нахмурившись, кивнул парнишка. «Нетти сказал, что убили не только беднягу Уолла Пэтбери и его бывшего хозяина, но еще и какую-то тетку из Норриджа». «Бедная Эдит, превратившаяся в какую-то тетку, безымянную, никому неизвестную», — с грустью подумал я, а вслух произнес: «Да, так оно и есть». Взгляд голубых глаз Уолкера, неотрывно устремленный на меня, по-прежнему был исполнен беспокойства. «А если я расскажу все, что видел, то этим не навлеку на себя беду?» — спросил он. — Поверь, тебе нечего опасаться. Может быть, я попрошу тебя выступить на суде в качестве свидетеля. Но это самое страшное, что с тобой может случиться». «Этого-то я и боюсь», — признался Стив и, набрав в грудь побольше воздуха, объявил. «Я видел, как труп Уолла Пэтбери бросили в море». У меня аж глаза на лоб полезли. «Что?» Уолкер немного смутился. Нетти положил руку ему на плечо. «Продолжай, Стив». «У одного из тех, кого я видел, есть очень важный покровитель», — пробормотал Уолкер. «Один из самых важных людей в Норридже. Может, я и зря разболтал об этом Нетти. Но я хорошо знал беднягу Уолтера. Тот за всю свою жизнь мухи не обидел». Нетти улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами. «Все эти важные люди теперь потеряли свою важность, брат», — изрек он. «Здесь, в лагере, всем на них ровным счетом наплевать». «Стивен, я понимаю твои опасения», — заметил я. «Возможно, ты немного успокоишься, узнав, что у меня тоже есть авторитетные друзья и покровители. Я служу у леди Елизаветы». Слова мои произвели должное впечатление. Уолкер взглянул на Нетти, тот утвердительно кивнул. «Мастеру Шардлейку можно доверять», — сказал он. «Сам капитан Кэт сделал его своим советником». «С ведома леди Елизаветы?» — удивился Уолкер. «Я невольно закашлялся. Нет, я оказался здесь, скажем так, благодаря стечению обстоятельств». «Но все мы тут храним верность королю, Стив», — заверил приятеля Нетти. «Мы собираемся помочь протектору проводить реформы». «Лорд-протектор правит от имени короля, а леди Елизавета доводится его величеству родной сестрой». «Расскажи мастеру Шарлейку обо всем, что ты видел, Стив. Может, тогда те, кто убил Уолла, получат по заслугам». «Это было на прошлой неделе», — шумно переведя дух, сообщил Уолкер. «Я пошел на берег, чтобы...» Он чуть замешкался, глядя на приятеля, чтобы набрать устриц. «Да ты у нас, оказывается, браконьер!» — расхохотался Нетти. «Не бойся, мастер Шардлейк тебя не выдаст. В наших краях все так промышляют», — пояснил он мне. «Хотя человек, которому принадлежит этот берег, считает, что устрицы — тоже его собственность». «Нашего землевладельца надо судить у дуба реформации, так как сегодня судили других», — с внезапной горячностью выпалил Уолкер. «Возможно, в самом скором времени настанет и его очередь. А пока расскажи мне, что же ты видел?» День уже клонился к вечеру, когда я услыхал голоса и мигом спрятался в траву вместе со своим садком для устриц. Совсем близко от меня, футах в 10, не больше, прошли трое. Они тащили мертвое тело. Я сразу узнал Уолла. Лицо у него было бледным, как мел, а голова покрыта запекшейся кровью и мозгами. Я затаился, словно мышь. Знал, стоит мне шевельнуться, и я тоже мертвец. Они проволокли труп Уолла по песку и бросили его в воду. Парнишка вздрогнул. Помню, с каким громким звуком он туда шлепнулся. Наверное, злодеи рассчитывали, что волны унесут труп в море. Не подумали, что сейчас отлив. Потом они снова прошли мимо меня. Наверное, где-нибудь поблизости их ждали привязанные лошади. «Вот и все, что я видел, мастер», — завершил он свой рассказ. «Ты сказал, у одного из этих людей есть важный покровитель», — напомнил я. «Да, его у нас все знают, а двоих других я никогда прежде не видел». «Они случайно не были близнецами, крепкими, светловолосыми парнями лет этак 18?» — спросил я с замиранием сердца. Уолкер удивленно покачал головой. «Нет, обоим было хорошо за 20, и они ничуть не походили на близнецов». «А тот, кого ты знаешь? Как его имя?» «Я с ним лично не знаком, но видел его много раз. Этот человек часто приезжает в поместье своего хозяина. Обычно с ним целая куча друзей. Они устраивают попойки и скандалы в местной таверне. Его ни с кем не спутаешь. На щеке у него две большие коричневые родинки. В прошлом году он похитил какую-то бедную девушку, но это сошло ему с рук. С тех пор парень окончательно распоясался. Зовут его Джон Аткинсон, и он служит сэру Ричарду Саутвеллу, самому важному из всех здешних лордов».